Часть 4. Согласно своему обещанию, мы с Рейной пошли в аквариум. Там больше посетителей, чем я ожидала в будний день. По большей части это семьи с детьми и молодежь лет 20. Наверное, они просто не ограничены во времени. И, конечно, мы там единственные ученицы средней школы. Рейна, ты уверена, что тебе в школу не нужно? Все в порядке. Но что насчет тебя, Фуми? Я совсем не против. В школе мне все равно не рады. А родители моего прогула не заметят, разве что им из школы позвонят. На самом деле, сегодняшний прогул заставил меня задуматься, почему я этого раньше не делала. Через стекло я смотрю на резервуар с водой. Красивые рыбы. Вот и все, что приходит на ум. Они относятся к виду Chaetodon auripes. Но я забуду об этом через пару секунд. И потому они просто кажутся мне красивыми. Но это весело. О, смотри, Фуми, много медуз. Здорово. Я люблю медуз. Да, правда? Но... Интересно, почему? Может, потому что... Они не сильно похожи на живых существ? Они не сильно похожи на живых существ. Если подумать... В этом есть смысл. В аквариуме они все равно кажутся живыми, но когда их держат дома, больше напоминают украшения. Украшения, сияющие и пульсирующие. Когда медуз сажают в домашний аквариум, их роль живых существ меняется на украшения. К тому же медузы вроде как выделяются. Все рыбы здесь просто рыбы. Но медузы словно совершенно иные создания. А, я несу чушь, да? Нет, я понимаю, о чем ты. Хочешь сказать, медуза – это просто медуза, верно? А, да, вроде того. Медуза – это просто медуза. Медуза – это просто медуза. Наблюдая за Рейной, смотрящей на воду аквариума, я думаю. Так же и с Рейной. Камису Рейна – это просто Камису Рейна. Абсурдно прекрасная, полностью отличная от всех остальных, моя единственная поддержка. Рейна замечает мой взгляд. Что такое, Фуми? Ничего. Она наклоняет голову на бок. Рейна, выступление дельфинов начинается. Нам? О, ты права. Ладно, поспешим. Слегка торопливыми шагами мы идем к бассейну, где проводится выступление дельфинов. По дороге мы минуем аквариум, где большая стая рыб держится вместе, постоянно кружась. Они не устают? Не только физически, но и психологически. Все-таки постоянное кружение не дает им продвинуться дальше. С таким же успехом они могли бы с самого начала не двигаться. Если они не хотят никуда приплыть, значит их цель – продолжать делать так же, пока они больше не смогут двигаться. Такая жизнь разве не кажется им бессмысленной? Но рыбы продолжают кружиться, не заботясь о моих мыслях. Места у бассейна занимают, начиная с задних рядов. Пойдем на первый ряд, Рейна. А? Мы же промокнем? Знаю, но я хочу увидеть дельфинов как можно ближе. С кривой, но нежной улыбкой она следует за мной к первому ряду и садится. Кстати, Фуми... Я рассказала, почему люблю медуз, но по какой причине тебе нравятся дельфины? Потому что они милые. И все? Нет, помимо этого... Не успеваю я продолжить, как ведущее представление начинает рассказ, кратко объясняя экологию дельфинов. Где у них носы, как они воспринимают звуки костями и так далее. А затем начинается представление. Несколько дельфинов прыгают в воздухе, приветствуя нас, и я уже очарована. Вживую они довольно большие. Их прыжки зрелищны, так что дети радостно вскрикивают. Дельфины кажутся такими величественными, но милыми. Когда они снова опускаются, на нас брызгает вода. Я машинально дергаюсь. На одежду ничего не попадает, но мои туфли слегка намокли. Чудесно. Просто чудесно. Дельфины великолепны. Во время представления они прыгали через кольца, приносили брошенные им ведущие мечи и плавали кругами. Короче говоря, это было чудесно, и представление меня затянуло. «А дельфины умные», — внезапно говорит Рейна. «Конечно», — сразу же отвечаю я. «Ты и правда их любишь, да? Их ум? Еще одна причина, почему. Ага». Представление достигает кульминации, включающий трюк, когда трое дельфинов синхронно перепрыгивают через шест, установленный очень высоко. «И знаешь, дельфины посылают ультразвуковые волны, определяя через их отражение расположение предметов. Прямо как летучие мыши. А не хочется ставить их в один ряд, но да». По сигналу ведущие дельфины готовятся. Они смогут так высоко прыгнуть? Ну, они бы этого не делали, если бы не могли. Но я боюсь, что один из них может не справиться. Я задерживаю дыхание. Дельфины становятся бок о бок, можно ли это так назвать, и прыгают. Ах, это просто загляденье. С громким всплеском трое дельфинов погрузились в воду, подняв несколько больших волн. «Невероятно!» — говорю я, искренне пораженный. Глядя на неспокойный бассейн, я прихожу к мысли, что дельфины могут быть причиной неутихающих морских волн. «Эй, Фуми, дельфины могут общаться через звуки, верно?» «Ага, хотя неизвестно, насколько глубокомысленны их беседы. Я, например, верю, что их навыки общения не уступают нашим». «Понятно. Было бы здорово». «Угу. На самом деле, еще одна причина моей любви к дельфинам – их способность общаться друг с другом». «О, здорово». Представление заканчивается, и зрители начинают расходиться. А дельфины прощаются с ними, плавая кругами и делая индивидуальные трюки. «Знаешь, узнав, что дельфины могут общаться с помощью звуков, я им позавидовала». Бормочу я, наблюдая за их выступлением. «Позавидовала?» – спрашивает Рейна, озадаченно склонив голову на бок. Я сомневаюсь, стоит ли объяснять ей. Если продолжу, испорчу веселое настроение. «Думаю, общение с помощью слов слишком сложно для меня. Но я не хочу ничего скрывать от Рейны». «Фуми, уверена, я бы сумела завести друзей, будь у нас другие способы общения. У тебя есть я, Фуми?» «Угу. Этих ее слов достаточно для меня». «Но знаешь, в последнее время я начинаю думать... Думаю, я могла стать такой... такой?» Не в силах ответить ей, я снова смотрю на дельфинов, которые заняты своим выступлением. А один из них машет на прощание плавником. Я машу в ответ. Это я и имею в виду. Я машу рукой, потому что свободно трактую жест дельфина как «до свидания». Наши действия совсем не соответствуют друг другу. Верно. Досадно, но с дельфинами я разговаривать не умею. Но дело не ограничивается дельфинами. Мой язык отличается от языка всех остальных, поэтому я не могу ни до кого достучаться. Мои слова никого не достигают. Кроме Рейны. Мой способ общения изменился. И потому я отстраняюсь и исчезаю. Мы покидаем аквариум, расположенный в центре водного парка. Я подхожу к скамейке и сажусь. Рейна присаживается рядом. «Рейна, ты...» Рейна смотрит на меня, когда я внезапно заговариваю. «Ты была бы не против? Останься мы единственными людьми на Земле». Я смотрю по сторонам. Рядом нет никого, кроме Рейны. Что не слишком удивительно для середины рабочего дня. Мои дни. Меня бы совершенно не тронуло. Закройся, мир, прямо сейчас. И останься только мы вдвоем. «А, нелегко бы пришлось. У нас же не было бы электричества. А если забыть о подобных тревогах?» Рейна пристально смотрит мне в лицо и отвечает с улыбкой. «В таком случае звучит вполне неплохо. Правда? Правда». Я смотрю на неё. А, она это не просто для галочки говорит. Я счастлива. Я действительно счастлива. Всё-таки она отличается от меня. В отличие от меня, её любят множество людей. Несмотря на это, она осталась бы со мной. Но знаешь, Рейна, твоя мама бы... Мама Рейны? У меня сразу зарождается подозрение, и я замолкаю. Множество людей. Но их должно быть много. Она красивая и добрая, в отличие от меня. Но... Но кто они конкретно? Фуми? Эй, Рейна, что такое? Я ведь никогда не была у тебя дома, да? Уверена? Ещё раз, где ты живёшь? Рядом? Должно быть. Всё-таки домой ты со мной ходишь. В чём дело, Фуми? Это же очевидно, нет? Почему тогда, хоть мы и близкие подруги, но я не была у тебя? Рейна молчит. А? Подождите. И что это должно значить? Как ни посмотри, мы лучшие подруги. Так почему я понятия не имею, какие у неё друзья и семья, и где она живёт? Кстати, Рейна... «Не говори этого!» – перебивает она мой вопрос. «Рейна, не заходи ещё дальше!» – печально произносит она и отводит взгляд. «Есть какие-то обстоятельства? Не знаю, в чём дело, но у Рейны есть причина не рассказывать о себе. У каждого есть вещи, о которых не хочется говорить. Но...» «Это подло!» «А?» «Разве мы не лучшие подруги? У нас не должно быть секретов друг от друга. Или это только я так думала? А? Нет! Но что тогда? Это плохо, Фуми! Почему? Я не понимаю, Рейна!» Кричу я, замечая при этом, что по моей щеке катится слеза, лишившая Рейну дара речи. Между нами пульсирует холодный воздух. Этого раньше не случалось. Впервые мы окружены такой холодной атмосферой. Мои чувства достигли Рейну. Она знает, что я никогда не возненавижу её и не стану над ней смеяться. Нет причин скрывать секреты. Не должно быть. И всё же... «Я не могу этого рассказать», — отчётливо произносит она. «Почему ты...» «Отказ». «Нет, не в этом дело». «Не может быть». Рейна никогда не захотела бы меня ранить. Что-то... Должно быть, что-то она всё равно не может рассказать. Конечно, я могу это понять, но... Не сомневайся во мне. Мне против воли кажется, что она меня отвергает. И потому из моих глаз падают капли. Стоит мне осознать, что это слёзы, и они начинают течь водопадом. А, в последнее время я слишком часто плачу. Боже, не хочу никому показывать свои слёзы. Не хочу никого беспокоить. Но они не останавливаются. Разрыдавшись, я прижимаю голову к коленям. «Фуми!» Голос Рейны. Нежный голос Рейны. «Прости». Я слышал лишь собственный плаксивый голос и потому не заметила, что произошло. Я продолжала плакать, как идиотка, а когда подняла голову, Рейны там уже не было. «Рейна?» Я искала её, оббежав всю округу. Но её нигде не было. Рейны больше нигде не было. Я стояла посреди просторного, пустого водного парка, брошенная, одна в этом мире.